Мне снился удивительный сон. Я иду по лесу, мрачному, с деревьями, чьи ветви царапали облака, но мне не страшно. Где-то вдали воют волки, в кустах подозрительный шорох, но я ступаю легко, словно точно знаю, меня никто не тронет. А еще я знаю, что стоит мне обернуться, и я увижу янтарно-желтые глаза. Глаза моего волка. Он следит за мной, идет по пятам и оберегает. Оберегает от всего. И мне не страшно, мне просто одиноко. Я иду совсем одна, чувствуя его присутствие, но не имея возможности даже прикоснуться.